Господи, да разве этим притворством унять боль? Разве заделать какой-то там кратер, из которого она выбрасывается? Она приобняла Светку, когда та уходила, приподняла обнимающей рукой ее лицо и заглянула. И ей для памяти, и себе. Светка убрала глаза. Обычным голосом, не позволив ему дрогнуть, сказала дочери, чтобы она отоспалась и без ее материнского звонка никуда не выходила. Самой Тамаре Ивановне было не до сна. Чтобы отдаться сну, надо вместе с одеждой взять и выпростаться из себя, как из кукольной оболочки. А она в такие была закована кандалы, что как ни сдвигай их, как ни укладывай в поисках облегчения, они не переставали выгибать ее в муке. Но прежде всего предстояло Тамаре Ивановне в эту ночь еще одно дело. А было оно сильнее двухсуточного измождения без сна. Утром, в самом начале рабочего дня, она была уже возле прокуратуры, прохаживаясь на противоположной стороне улицы вперед-назад и не выпуская из виду обычную, слишком скромную для этого пугающего заведения дверь, безвкусно оббитую узкой вагонкой. День опять собирался быть жарким, угарная сушь настаивалась в воздухе и надувала пыль на только что распустившиеся тополя. Одним концом, близким, улица выходила к рынку, вторым — на центральную магистраль, которая делила старый район города на две части. Одна прилегала к Ангаре, другая — к горе. Туда и сюда, перед Тамарой Ивановной, народ двигался густо и невесело, с выражением общей и привычной повинности. Над рынком, над всеми его торговыми окраинами и рукавами, как над чадящей печью, висело мутное, желто-мглистое облако. Автомобильное движение на поперечной улице перед рынком было одностороннее, убегающее влево, и машины, припуская от светофора, взрёвывали так, что саднило в ушах. Из дому Тамара Ивановна ушла рано, пока не поднялся Анатолий. Она оставила ему записку, что будет в прокуратуре, чтобы он не бросился ее искать. А в прокуратуре, значит, тягомотина бескрайняя. Она тут и была, приготовившись к какому угодно ожиданию. Больше всего она боялась, чтобы из прокуратуры не вызвонили и не вызвали Светку. Светка могла ей помешать. Поэтому в записке Тамара Ивановна еще не раз оставила для дочери наказ, чтобы ни под каким вызовом от бабушки она не выходила, пока не услышит ее материнский голос. Прошел цоколь, вышагивая с размеренным гусиным достоинством. Дверь за ним закрылась бесшумно. Долго не было прокурора, и Тамара Ивановна забеспокоилась, не пользуется ли она каким-нибудь незаметным служебным входом, чтобы избегать нежелательных встреч. Прокурор приехала в 11:00, тяжело выбралась с заднего сиденья черной иномарки, которых расплодилось как саранчи, так много, что в названиях их Тамара Ивановна давно уж не разбиралась. Даже на улице прокурор имела величественный вид, прямая, с высоко взбитой прической, в светлом костюме. Кто-то выходил и придержал ей дверь. Тамара Ивановна напряглась. «Вот теперь не зевай. Теперь в любую минуту могут доставить твоего...» Как его назвать? Никак его не хотелось называть. Скоро у него должно быть новое название. Улица была заставлена плотно. И все магазинами, киосками, ресторанами. Никакому иному учреждению, кроме прокуратуры, сюда бы не втиснуться. А прокуратуру для того, надо думать, и подселили в это торгово-развлекательное царство, чтобы население его, падкое на грех, о законе и возмездии не забывало. Удавалось ли неподкупным блюстителям закона произвести впечатление на ловких рыночников, неизвестным.